Ограничивает ли здешних патрульных начальство насчет звонков по дальней связи, без понятия. Но я тут свой, техник-специалист 4-го ранга Газгринджер меня знает и глупых вопросов зачем тебе такое не задает. Связь с представительством в Лаббаке устанавливает минут за 6. Тебе кого вызвать? Штаб-сержанта Хокинса или миссис Зильберман? Нету там таких, сообщает связист, уточнив вопрос. Понял, Газ, тогда, пожалуйста, извинись за беспокойство, пусть отметит, что звонил Влад из представительства в Порто-Франко и что завтра я снова позвоню. Окей. Завершает сеанс, вешает гарнитуру на крючок и спрашивает. Слушай, Влад, ты сейчас как, сильно спешишь? А что? Нужен совет по компьютерной части. Подбираешь домашнюю персоналку для семьи? Не, качает он головой, для семьи не требуется, мы с Франой и так не скучаем. Но у Франы есть брательник Клод, а у брательника офис на 2-й, а в офисе стоит комп, на котором ведут все учеты. 2 терминала при общем сервере, работают за ними сам босс и секретарша. У секретарши все нормально, как часы. А у босса машинка проработает минут этак 20, и в отруб. В любое время суток, Клод поднял хайш, ему поменяли компьютер на другой такой же, перенастроили, продолжается то же самое. По староземельному опыту секретарша уже и в техподдержку терминал отвозила, чтобы на вирусы проверили, но в помощнике ничего не нашли. Помощник, это уже интересно. В смысле, в помощнике-то я тоже свой. Сотрудник аутсорсер. Так получилось. Глава конторы, Чарли Вонг, бывший начальник маттехотдела базы Европа, почему бывший, отдельная история, ее создал отчасти по моей наводке, я и сам нечто такое планировал до того, как меня взяли на постоянную работу в Орден. Матерый организатор Чарли развернулся шире, чем изначально собирался я, взяв на себя все виды техподдержки и разработку почти любых программных продуктов под заказ. Клиенты, сколько мне известно, пока оставались довольны. Думаешь, я разберусь лучше помощника? Там работают знающие люди. Вот поэтому и нужен совет. Что делать? Компьютер штука не очень-то дешевая. 3 заленточных цены, считай, да еще программы. Специально выкроили в свободных фондах, чтобы такую систему установить и больше не путаться в бухгалтерских книгах и ящиках накладных. А тут такая засада. Вместо ответа достаю мобилку, проверяю, стоит ли там правильная симка, правильная, портофранковская, и нахожу в списке абонентов номер Чарли Вонга. Спрашиваю у Гринджера, как фамилия брательника, в смысле твоего Шурина. Он мне не Шурин, поправляет связист, мы с Франой к алтарю пока не ходили. Все спорим, к какому именно. Она католичка, я англиканин, а фамилия Боди. Гуд. Звоню Чарли, время не такое уж позднее, вполне может сидеть еще на работе. После обмена приветствиями уточняю вопрос, как он выглядел со стороны помощника. Расхождений нет, а на место этот Боди техподдержку не вызывал. Он ее вообще не вызывал. Отвечает Чарли, запрос подписан Лаурой Ди Грасси, я так понимаю, это секретарша и младший партнер компании, раз в компе ничего не нашлось, может, стоит на месте проверить, вот сам тогда сходи и проверь, найдешь причину, звони, я оплату выбью, а то послать некого, у Тома заказ, Нелли на выезде, ты в медовом месяце, да, кстати, а что ты вообще в городе-то делаешь? С женой успел поссориться. Не, тут все в порядке. Долгий разговор. Спасибо. Тебе спасибо. Удачи. Гринджер разводит руками. Не, ну даже и не знаю, пошли хоть в бар после смены зайдем. Я тебе кружечку поставлю. Усмехаюсь. Вот честно, Газ, я сам развеяться хочу. В последнее время у меня мозги чем угодно загружены, только не компьютерной тематикой, а это неправильно. Этак и квалификацию недолго потерять. А насчет бара, давай как-нибудь в другой раз. У меня из-за ленточки родня прибыла, если выпущу их в этом центре новоземельной культуры из-под присмотра и что-то случится, потом сам же себе не прощу. Хочешь, подойди в Белого коня, мы там поселились. На том и договариваемся. Территория ордена, Г. Портофранко, Пятница, 13.06.21.03.35. Поспать не дают. Снова, стук в дверь, голос Ольки. Влад, открой. На соседней койке спокойно похрапывает дед Яр. На автопилоте вываливаюсь из постели, открываю. Неглиже мне посреди ночи сестра как-нибудь простит. Что такое? Иришка уже не спит. Вчера в дороге хорошо отдохнула, а со здешними сутками даже не знаю, когда она перестроится на нормальный режим. Ну и ее надо чем-то занять. Игрушек мы не хотим, требуем гулять. Ночью. Знаешь, дома иногда такое тоже случалось. Полчасика час покрутимся по двору, потом обратно в квартиру, и она сопит как убитая до утра. Я бы и тут вышла, но с твоими рассказами о бандитах. Так, с силой закрываю глаза, открываю, молча иду к раковине и, плеснув в лицо холодной водичкой, кое-как просыпаюсь. Ты, пожалуй, права. Днем тут можно гулять спокойно, а вот за ночь ручаться не стану. Погоди 5 минут, оденусь, провожу. Иришку одень теплее, тут только днем жара за 40, ночью ближе к 15. Поверх повседневки натягиваю полевую куртку, наматываю на голову шимах. Арабский террорист, обзывается Олька, на что я поминаю ей семейную крылатую фразу, которую в институтские еще времена без задней мысли выдал в мой адрес кому-то третьему наш декан. Тани, вин не араб, вин дэсь близко. Ночь в спальном районе Портофранко тихая, уютная, почти домашняя. Фонарей очень мало, машины не ездят, над головой бездонно черное небо с чужим рисунком созвездий. Кстати, надо бы для общего развития попытать старожилов, что тут придумали вместо большой медведицы и прочих основных ориентиров для навигации без приборов. Не знаю, как летчикам, а морякам и прочим путешественникам оно полезно, следовательно, используется. Луна представлена узким новорожденным серпиком, а ночная жизнь слышна обрывками за несколько кварталов севернее, в секторе красных фонарей. Туда мы, разумеется, не идем, держим Иришку за руки и неторопливо шагаем на восток, к набережной. Ребенка вертит головой во все стороны сразу, и несмотря на слабую видимость, ей явно интересно. Ну и ладно, дома заканчиваются, перед нами городской пляж и черная бездна ночного океана. В паре километров к северу гавань, там горят огни, светит прожектора и крутятся какие-то работы. Здесь, спальный район, темно, тихо и никого. Хотя, прищуриваюсь, рука на рефлексах тянется в карман, к револьверу. Кто-то там, на пляже, чуть дальше, есть, в воде. Говорят, в старом свете в тропических морях часто попадается светящийся планктон. Врать не буду, не видел. Здесь такого нет, вода чернее сажи, но что-то видно и слышно. Тьфу, черт, леди Таурус составляю в кармане, заворачиваю Ольку с Иришкой по пляжу направо. Не будем мешать романтическому свиданию. Олька беззвучно фыркает. Рисковая молодежь. Меня Сара при первом знакомстве за попытку традиционного пляжного романа купаться ночью голышом с логичным развитием темы едва не пришибла, и совсем не из скромности. Мол, тут в море какой только гадости не водится, и если днем в чистой воде хоть можно рассмотреть, где плаваешь сам и кто плавает рядом, то ночью устраиваемся на скамейке и дышим морским воздухом. Иришка с увлечением копается в песке, в океан лезть не пытается. Спасибо и на том. Свидание в 200 шагов от нас переходит к кульминации, мы с Олькой ухмыляемся, а заинтересованная звуками Иришка целеустремленно топает в том направлении. Поспешно хватаю ее и усаживаю маме на колени. Она дома в одной комнате с вами спит. Ага, тихо смеется Олька, вот представляешь, мы прямо посреди обоюдно приятного процесса, и тут над краем детской кроватки вырастает любопытная морда. Ой, а что это вы тут такое интересное делаете? И что? Ну... Первые несколько раз смущались и прерывались, теперь уже привыкли. Развращаете ребенка. Влад, спокон веков в крестьянских хатах на 20 квадратах единственной комнаты обитали 2, а то и 3 поколения, да еще домашняя живность. И что-то мне подсказывает, что свальный грех в таких условиях случался не чаще, чем в наших коммуналках. На обратном пути, переходя через главную улицу, натыкаемся на патрульный хамвик. Патрульные спрашивают, не нужна ли помощь. Нет, спасибо, тут всего квартал, а Иришка и так почти спит. Территория Ордена, Г. Портофранко, пятница, 13.06.21.08 и 13 утром, быстро перекусив, чем, совершенно не замечаю, все мысли о другом, снова заглядываю в участок на узел связи. Ура! Наконец-то любимая на линии. Все в порядке, расписанная схема работает. После лаббака выезжают обратно в Евросоюз. Насчет проверочных скриптов на сеть Зета я и не заикаюсь. Это при личной встрече. Ага, отлично. А у нас по плану какой-нибудь конвой в сторону русских земель по южной дороге? Значит, там где-нибудь и нужно пересекаться. Вопрос, где? А еще точнее, как дать о себе знать? Супруга вызывает на помощь более опытных в дорожно-транспортных делах Фреда и Джеми. Коротко совещаются, затем трубку берет ястреб. Влад, давай так, мы пока тут побудем, Сара все равно еще не закончила с семинаром, а ты поскорее определяйся, с каким конвоем пойдешь, и перезвони. Тогда не ты будешь нас искать по всему побережью, а мы выйдем на сам конвой. Идеально, спасибо, с меня причитается. Да ладно, чего там, воркуйте дальше, передает трубку Саре, хором. В один голос, я тебя люблю, и улыбаемся. Ну и плевать, что разговор по радио без видеоконтакта, все равно я это вижу, и она видит. Заканчиваю разговор, быстро на выход, надо на станционной выяснить расписание и забронировать в ближайший нужный конвой 3 машины. Чуть не сбиваю в коридоре фрау Шермер, ich bitte um Entschuldigung, фрау Бригитта, бросаю, проскальзывая мимо. Wir können uns ein bisschen später unterhalten. Низко полетел, видать, к дождю. По-русски ответствует госпожа сверхштатный следователь. Все, инцидент можно считать исчерпанным. Подобные шпильки раздаются, только когда фрау Экстази в хорошем настроении. Вот и не будем ей это настроение портить. Рысцой на станционную площадь. Нырнуть в будку диспетчера и запросить список подходящих нам транспортных колонн. Замечательно. Завтра утром мимо Портофранко пойдет немецкий сводный конвой из Нейхафена до Демидовска. В списке промежуточных пунктов у него значится Нью-Портсмут, Виго, Массилия, Форт-Линкольн, Корпус Кристи и еще несколько городов, включая Новую Одессу. Почти идеально. Вот разве что Зион в стороне. А мы с Сарой собирались заглянуть и туда, все-таки столица Нью-Израиля, автономии в составе здешних штатов. Ну, посмотрим в процессе. Бронирую в колонну места по 3 легковые машины, еще раз получаю напоминание, рандеву на площадке у Северного КПП ровно в 10 утра и конвой никого ждать не будет. Строго, как в армии. Нет, за охрану отвечает не Бундесвер, в здешнем, новоземельном смысле данного термина обитатели германской территории предпочли велосипедов не изобретать и вооруженные силы свои обозвали так же, как за ленточкой. Конвойная команда, частная, Эдельвейс, по словам диспетчера, репутацию имеет вполне надежной. Одна из немногих европейских групп, имеющих лицензию на конвойную проводку по русской территории. Что ж, поверим на слово. Выбираясь из диспетчерской, замечаю формирующийся на выезд колонны знакомый красно-хромированный пикап. Подхожу, точно, Джефферсоны, девочки увлеченно запихивают в трейлер объемистую сумку, Робби у водительской дверцы, Линды не видно, и вам добрый день, кивает Робби. Вот, перемещаемся к месту будущей дислокации, в Техас. Понимающе киваю я так сначала и предлагал. Но Линда как увидела в путеводителе американскую конфедерацию, а потом наткнулась на развивающийся над представительством в Портофранко Южный Крест, все, мол, туда и никаких, в детстве у всех нормальных девиц спальня оклеена глянцевыми постерами с Томом Крузом или там Патриком Свейзи, а у нее, репродукции гражданской, Роберт Ли, Джек Стюарт и Джексон Каменная Стена, так что у нас сейчас дорога на Форт Ли и никак иначе. «Ясно», — усмехаюсь я, — «сбылась мечта всей жизни, конфедерация, которая отстояла независимость, ну как же туда не отправиться, тоже южной дорогой пойдете, вроде так на Фордли ближе, южная, это по берегу Большого залива, тогда нет, у нас в маршруте Орлеан, потом Алама, Ньюрина и Форт-Джексон, странно, Алама и Ньюрина, это вроде северная дорога, а Орлеан вообще миль на 200 севернее этого маршрута, в слиянии Рейна и Луары. Ну здесь уже вам, аборигенам, виднее», — отвечает Робби. «Нам назвали Орлеан, конвой сводный, это что значит? Насколько я понимаю, такой конвой в промежуточных точках берет попутчиков и грузы, плюс иногда может отклониться в сторону, пройдя через точку, которой в изначальном маршруте не было, если там надо кого-то дополнительно высадить или забрать. У колонн на постоянных маршрутах расписание более жесткое и отклонений не бывает. Другой разницы не знаю, лучше диспетчера спросить». Робби отмахивается. «Спасибо, мне и так хватит. Если отвернем куда в сторону, неважно, все равно нам не к сроку». «Тоже верно. Это мне был бы желателен вариант со строго заданным маршрутом. Ну да тут уж что есть. То есть, прощаюсь с Джефферсоном и девочками, привет жене и легкой дороге, после чего возвращаюсь в представительство патрульных сил. Связь с Лаббоком, на проводе Ястреб, Эдельвейс», переспрашивает он. «Как же, знаю, команда старика Зиппа Крамера. Хорошие ребята, чаще работают на северной дороге, но и южную знают. Отлично, их мы и будем искать. А что конвой сводный и маршрут может поменяться? Ничего. Ну зайдете по дороге в какую-нибудь Варну или Палангу, куда обычно дальние конвои не заглядывают. Это несущественно. В Китай вас эдельвейсы не увезут. А так, найдем. На той стороне возня», и Хокинс с явственной ухмылочкой добавляет. «Все, Сара, держи своего благоверного». Судя по вздоху, любимая с удовольствием сделала бы это не по радио. Да я и сам вовсе не прочь ее поддержать, о чем и сообщаю. «Я тебя люблю», — смеется она. Территория Ордена, Г. Портофранко, пятница, 13.06.21.10.32. Возвращаюсь в гостиницу и информирую спокойно попивающих кофе деда Яра и тетю Аллу о расписании на завтра. Возражений нет. Продуктов для дальней дороги хватит, закупиться не нужно. Уточняю я. «Чего-чего? А съестного у нас народу запасено», — улыбается матриарх семейства Кушнир. «Консервы, макароны, 2 бутыля питьевой воды, даже витаминные дрожжи есть, если вдруг дефицит свежих овощей и фруктов, но пару недель мы и без них выдержим. Так, соображаю я, что в дороге еще может понадобиться. Для техники все в наличии, бензин, запаска, 2 канистры и полный зип. Не беспокойся», — отвечает дед Яр, — «народ опытный, вот связь разве что». Хлопаю себя рукой по лбу. «Точно, вчера же еще обратил внимание. Алла Семеновна, у вас с этим делом как?» «У нас никак», — нравоучительно отмечает тетушка Алла, — «а два кинвуда с какими-то дополнительными блоками, я в них не очень разбираюсь, знаю только, что у Миши в комплекте есть еще и многочастотный сканер, рации работают. Вчера в пути проверяли». «Хорошо, значит, дооборудовать надо только нашу Вольву. Деда, Ольку звать, или ты сам съездишь?» Дед пожимает плечами. «Могу и я. Куда ехать-то? Да тут недалеко, хотя, лучше я просто дорогу покажу, чем объяснять. Алла Семеновна, вы с нами?» Поднимается дед Яр. «Ну если не в тягость, ничуть», отвечаю я, «да и вам интереснее будет, чем в гостинице сидеть. Опять же и господину Кармановичу, хозяину магазинчика Армы Радио Ворлд, найдется с кем поболтать за жизнь, а заодно посмеяться насчет семейного сходства. Очень уж я на упомянутого Кармановича физиономией похож, куда больше, чем на родного отца. Это мы с Олькой в курсе, что по внешности я мамин сын, а она папенькина дочка, любой посторонний человек, с нашей генеалогией незнакомый, с чистой совестью запишет мне в родители именно владельца мира армейского радио. По мне, так это сугубая случайность. Сам Карманович полагает меня кем-то вроде незаконнорожденного племянника, но на версии своей не настаивает. Олька точно посмеялась бы. Что скажут дед Яр и Алла Семеновна, предсказать не берусь. Уточняю, где сестрица? Ответ ожидаемый. На пляже, собственно, всей компанией туда и отправились, кроме Сони, та ускакала по своим делам. Ладно, не буду отвлекать пляжников, это для меня океан под боком давно уже не экзотика, а Олька в последний раз на море была лет этак 5 назад, в медовом месяце. Пусть отдыхают, обойдется Карманович и без нее, а бы от усердия не обгорели, а то рискуем упустить завтрашний конвой, пока будут отлеживаться и сводить солнечные ожоги. На переднем сиденье Вольвы втроем разместиться нельзя, конструктив не позволяет, так что тетушке Алле приходится временно перебазироваться в заднюю часть фургончика. Проезжаем 2 квартала по бульвару Чамберса, сворачиваем на 4-ю, с нее на станционную, и вот вскоре появляется сине-зеленый домик с кучей антенны вывеской Армы Радио Ворлд. Вам сюда, с хозяином договаривайтесь сами, он и его напарник бывшие наши, русскоговорящие, во всех радио вопросах понимают лучше, чем я в пистолетах, и вроде пока никого еще не обманывали. А ты? Грузно выбирается из кабины дед Яр. А у меня тут рядышком нарисовалась халтурка по техподдержке. Это в смысле предприятия Клода Боди и его капризный комп. Просто я категорически боюсь заходить к Семену Лазаревичу в магазин без необходимости что-то у него приобретать. А, ну если Семен Лазаревич, тогда понятно, улыбается тетя Алла. Ничего, Влад, мы люди бывалые, и не с такими общались. Вот поэтому я вас с чистой совестью к нему и отпускаю. Ненужного не купите. Как закончим, тебя ждать. Нет, спасибо, езжайте потом в гостиницу. Хотите прогуляться по городу, лучше пешком, он не такой уж большой, а завтра в дальний путь. С тем и отправляюсь по адресу, который мне выдал вчера ГАЗ. От радиомастерской Кармановича квартала 1,5. Немного поблуждав по 2-й между клетушек из гофрированного листа и пластиковой вагонки, нахожу нужное место. Название у конторки совершенно не запоминающееся, очередной ООО «Купи Продакшн». На звонок открывает смуглая девица в скромном белом платьице чуть ниже колен. Миниатюрная, мне и до плеча не достает, но с весьма солидным бюстом, распирающим тонкую ткань. Вы по какому вопросу? Низкий воркующий голос с легким итальянским акцентом, анимешный взгляд и гипнотическое внушение сделать у нас заказ на 100 тысяч миллионов. Мысленно сделав себе встречное внушение, ну да, подержаться есть за что, но мне-то зачем, ведь у Сары не хуже, и не только сверху, но и снизу. Отвечаю, я из помощника от Чарли Вонга. Взгляд как-то сразу становится более осмысленно деловитым, внушение рассеивается. О, это очень хорошо, а то босс совсем изнервничался. Проходите. Я Лаура. Влад, пожимаю протянутую крепкую ладошку. Вы расскажете, в чем там дело, или босса пытать. Лучше босса, быстрая улыбка, я пока поработаю, а ему полезно выплеснуть пар. Вот именно за это терпеть ненавижу техподдержку. С компами возиться в разы проще, чем с клиентами, которые кипят по поводу того, что у них все вдруг сломалось, и разумеется, виноваты в этом кто угодно, только не они сами. Но делать нечего, можно сказать, сам напросился. Прохожу в кабинет босса, представляюсь, получаю в ответ длинную тираду с характерным французским прононсом и вкраплениями неизвестных слови, вероятно, тоже французских, но пари держать не стану. Клод Боди. Длинноносый, некрупный, лет на несколько постарше меня, активно лысеет и пытается сей печальный факт замаскировать хитрой прической, отчего выглядит совсем уже театрально. Характер от нордического отстоит еще дальше, чем сам Клод от истинного арийца. Ну, что у таких юзеров всегда где-то что-то в чем-то выходит из строя, для меня не новость, и не только в компьютерной сфере. Подобным личностям даже молоток опасно доверять, не сломают, так потеряют. Выслушиваю печальную историю о жуликах, которые поставляют компы, не способные и полчаса проработать без отключения, сочувственно поддакиваю, от этих пчел всего можно ждать, как говаривал незабвенный Винни-Пух, и вношу распредложение. Клод, давайте так, сейчас я все включу, проверю и пристроюсь здесь в дальнем углу. Вы работаете как обычно, обязуюсь никаких ваших коммерческих секретов никому не передавать, однако мне самому хорошо бы посмотреть, что происходит, если, как вы утверждаете, компьютер регулярно отключается через полчаса, долго мне сидеть не придется. Отлично, тогда вы сами все увидите. Подпрыгивает на кресле Клод. Действуйте, Влад, мне все равно, кто и что там нахимичил, но я хочу иметь исправную технику. Да, кофе не желаете? Нет, благодарю. Сгоняю босса с места, проверяю розетки и провода, включаю комп, прислушиваюсь к ровному гудению. Нет, кулер и блок питания в норме. Логично, такое в помощнике наверняка бы нашли и вы провели в два счета, запчасти не из астродефицитных. Загружается обычная новоземельная версия форточек. Что ж, вариант не самый надежный, но где-то треть юзеров в одном только Порто-Франко сидят именно на такой системе и особо не жалуются. Уточняю, которые из установленных на машине программ у Клода основные рабочие. Запускаю обе. Междумордие предельно простое и дубовое. Опции по минимуму. Жесткий функционал без красивости и наворотов. Правильный подход, одобряю. На всякий случай проверяю локализацию. Нет, стандартный английский без дополнительных языков. Любой патриотизм во внерабочее время. Хорошо в смысле. Пока ничего хорошего. Коль скоро причина непонятна, будем копать дальше. Приглашаю Клода вернуться на место, а сам устраиваюсь в углу кабинета. Мозгана в конторке не установили, однако как-то тут так все хитро выстроено, что снаружи под 50 по Цельсию, а внутри, хоть и душновато, и 30 нет, значит, перегрев оборудования тоже ни при чем. Тренькает сотовый телефон. Клод берет трубку, сперва косится на меня, но потом явно входит в обычный ритм. Активно работает в таблицах одной из прок, экспрессивно размахивая свободной рукой и прыгая вместе с креслом. Да, мол, безусловно, все будет готово в лучшем виде, 30% аванса, остальное по факту поставки, и вам удачи. Второй звонок. Переговоры в том же духе. Заглядывает Лаура. Босс, тебе обед как обычно. Да, и чтобы обязательно с чили. Клод разворачивается к монитору и экран гаснет. Вот, вот, я же говорил, смотрю на часы, 24 минуты, можно сказать, строго по расписанию. Босс, махнув рукой, поднимается и наматывает круги по кабинету, я подхожу к рабочему месту. Через 2 минуты комп снова работает как ни в чем не бывало. Винда ругается на неправильное завершение работы, но в общем и все. И где была неисправность, интересуется Клод каким-то осторожным, немного боязливым тоном. Правильно осторожничает, массаркш. Признаться, руки так и чешутся. Смотрю на него сверху вниз и коротко отвечаю, в ДНК. И выхожу из кабинета, учтиво кивнув Лауре. Нет, сам я с таким клиентом разговаривать не буду. Сорвусь, даже с моим пофигизмом, сорвусь. Расскажу все Чарли. Он человек опытный, пусть сам этому ламеру организует нужный соус и получает оплату. Территория Ордена, Г, Порто-Франко, Пятница, 13.06.21.21.03, переодетые в пляжные, для конспирации, а также просто удобства ради. Мы сидим в кафешке почти напротив ювелирной лавочки «Самоцветная шкатулка», взяв пару бокалов прохладительного по вкусу, и подводим итоги. Мы, это экскомандированные маттехотделовцы, великан-новозеландец Том Ульвер с базы Северная Америка, поджарый пожилой уроженец Бреста, бритонского, не белорусского, Рене Дьегорон, сотрудник Океании. Ну а еще, само собой, Соня и я, за столиком недостает белого один, Ито Фудзитома, переведенного с вышеупомянутой Океании на базу Европа месяца 3 назад. Рене с ним знаком и даже знает номер мобилки, но на звонки это не отзывался, так что, очевидно, для него командировка продолжается. Вывод. Либо Фудзитома-сан не получал уведомления о прибытии родственников из-за ленточки, маловероятно, учитывая, что все мы тут одна большая деревня, включая народ из отдела заленточных сношений, который и прислал нам соответствующие фрагменты из списка плановых поселенцев, либо получил, но был так далеко, что добраться до сих пор не успел. Опять же маловероятно, орденские представительства и банки возведены не посреди глухой пустыни, где-нибудь неподалеку обязательно имеется как минимум поселковый аэродром и можно нанять самолет, как сделал я, либо, и этот вариант выглядит реальнее всего, у него в Старом Свете просто нет близкой родни. Почему так вышло, уже личные подробности, лезть в которые нет никакой надобности. Что нам самим делать с новоприбывшей родней, понятно, пристроить, куда, каждый сам прикидывает. В общем раскладе важно не это, спокойная рутина с обновлениями серверов, которую просил обеспечить Гендерсон, обеседовал он, как я и предполагал, со всеми нами, уже не получилось. То есть с дистанции мы сошли совершенно не потому, что с нами самими где-то на маршруте случилось нечто нехорошее, но важен-то итог, а не причины. Да, из-за этих самых причин то, что сэр Магнус вроде как желал прояснить, устроив с нашей пятеркой ловлю на живца, скорее всего должно было вскрыться, причем вскрыться за ленточкой, однако мы не знаем, так ли это, и не узнаем, разве только сам Гендерсон или его секретарь Аттенбора потом похвастаются. Учитывая их характер, крайне маловероятно. И еще один момент выбивается из предполагаемого расклада. Сара, в смысле, что никто не стал пинками загонять в ворота ее родственников, а родственники эти есть, только ближайших, родители, с каковыми любимая в давних холодных контрах, и два младших брата, с которыми она вроде вполне мирно общалась. Братья по возрасту уже здоровые лбы, должны были успеть отслужить в Цахале положенные 3 года, так что не исключено и расширение семьи всякими свояченицами и племянниками. Может, еще кто был, так навскидку не назову, не суть важно, достаточно и их. Израиловка к программе переселенцев подключена железно. Изоленточный отдел Леона Ричардса по идее должен был бы прислать Саре такое же уведомление, как мне, мол, среди плановых мигрантов на базе Европа ожидаются такие-то. Что Израиль отнесен к европейским сегментам, тут какая-то логика есть, соглашусь, но вот из каких таких соображений на ту же европейскую базу выведены еще и ворота Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии, это выше моего разумения, ладно, не о том речь. Так вот, непонятки с Сарой, ее зет от чего-то на карандаш не взял, несмотря на то, что командировка у любимой супруги Донны Кризи оформлена вполне официально, то есть теоретически должна оказаться в тех же сводках, что и моя, а значит, эксперт по документообороту из отдела логистики по идее попадает в один список с командированными маттиховцами. Вывод. Если верна мысль о том, что нашу родню усилиями Зета включили в программу переселения в качестве намека, мол, сидите смирно, а то могу для лучшего понимания обеспечить заложников, то для Сары Зету заложники не нужны, в смысле, она, с его точки зрения, в роли субъекта шантажа бесполезна, не обладает необходимыми качествами. Вопрос, какие качества Зет полагает необходимыми? Способность в процессе обновления орденского сервера выяснить, входит ли объект в паутину Зета, и определить ответственного за. Что ж, среди админов маттехотдела могут и даже должны найтись способные на такое, тогда как честно прописанный в CV у Сары уровень компьютерной квалификации опытный пользователь подобных подвигов действительно не предполагает, это святая правда. И если так, имеем хорошее свидетельство того, что пресловутый Зет никакой не компьютерщик, а со своими экспертами в этой области вопрос не прорабатывал. Самостоятельно моя драгоценная такое действительно не определила бы, но ее грамотности вполне хватит, чтобы отработать по расписанному мной алгоритму, получив в итоге все нужные данные. Нам это поможет? Категорически нет. Аналитикам Гендерсона помогло бы, только навряд ли их с нами свяжут. Это если они вообще трудятся в этом мире, а не за ленточкой. И главный вопрос, Рене приподнимает бокал с мохито и смотрит на мир сквозь бледно-зеленые разводы. Что дальше станет с нами, у кого какие прогнозы? Самовольный уход с рабочего места в ордене чреват минимум предупреждением, а уж отлучка на несколько дней без уважительных причин. Я, в этом вопросе обеспечивший себе тылы, помалкиваю. А у Сони звонит сотовый. Девушка отходит чуть в сторону, чтобы поговорить без помех. Я не прислушиваюсь, но лицо у Сони сперва становится озадаченным, потом удивленным, а потом глубоко растерянным. Спрятав мобилку, девушка сворачивает к бару и залпом опрокидывает стаканчик чего-то прозрачного. Судя по удивлению бармена, явно не воды, без закуски. Однако, затем Соня возвращается за столик. «Новость первая», — сообщает она, — «меня уволили. Все личные вещи из служебных апартаментов упакуют и отправят контейнером на почтамт Порто-Франко до востребования. Выходное пособие за 2 недели завтра будет перечислено прямо на счет». Том, хмыкнув, делает хороший глоток пива. 3-1, Мегера Майлз опять бежит впереди паровоза. В верхах на эту тему еще ничего не решили, а она уже подчищает концы. «Возможно, как ты понимаешь, звонила не она. А теперь вторая новость. Нас просит задержаться тут еще на часок, подойдет человек. У тебя что же? И координат не уточнили, где именно тут нам нужно задержаться». Почти восхищенно интересуется Рене. «Почему уточнили?» Я сказала. «А что, не надо было? Уже легче. А кто звонил-то?» Вместо Сони отвечаю я. «По поручению мистера Аттенбора». «Угадал. Поскольку у Гендерсона есть секретарь, логично, чтобы подобные предложения передавались от него, не дергая большого босса». «Ага. Некто Элтон Брэдшоу. Никогда не слышала. Массаркш. Если это тот самый Брэдшоу из территориального подразделения Орденской службы безопасности, то лично ко мне у него имеется персональный счет в размере 1 битой морды. Неважно, что бил не я, мы и знакомы-то на тот момент были только по телефону. Но случилось сие в некотором роде с моей подачи. Ну посмотрим, в принципе... Когда чуток позднее я оказался в непосредственной близости от агента Брэдшоу, он не предпринял даже попытки как-то рассчитаться. Конечно, у нас с обоих тогда имелись другие, более важные дела, ну так он, собственно, и сейчас не по собственной инициативе выходит на связь. Ладно, нечего попусту поднимать кипиш, орденские СБшники тоже вроде как люди, порукой тому знакомые мне Ингрид Росс и Шепрейли. А посидеть часик за столиком с видом на океан, труд невеликий. Территория ордена, Г. Порто-Франко, пятница, 13.06.21.21.51. Отдаю должное агенту Брэдшоу. Появление свое на пляже он обставляет так, что никому и в голову не придет заподозрить в нем СБшника. Из видимых атрибутов последнего на нем разве только темные очки, а их тут носит каждый первый. Просто выкатывается на набережную открытый 4-местный, как у нас в народе говорят, вранглер, двоюродный племянник моего Беркута, только этому внедорожнику какой-то дальтоник-авангардист устроил вырвиглазную расцветку пурпурная сыпь по канареечному фону. Из джипа вылезает классический стареющий плейбой в блестящих сиреневых шортах и попугайской гавайке, а при нем пара спортивных девочек в мини-бикини под канадский флаг, то бишь белых с красным кленовым листом на самых интересных местах. Скользнул взглядом, ухмыльнулся и забыл. Я бы тоже забыл, да только плейбой, парой шлепков по заднему фасаду направив девочек к барной стойке, прихватывает незанятый стул из-за соседнего столика, переворачивает спинкой вперед и подсаживается к нам, словно так и надо. Спасибо, что подождали. 1-0 в вашу пользу, господин территориальный агент. У меня память на лица так себе, виделись мельком пару месяцев назад, вполне мог бы не узнать, но подобным прикидом нетрудно обмануть и того, с кем каждый день встречаешься в рабочей обстановке. По какому поводу маскарад? Интересуется Том. Давайте не будем задавать риторических вопросов, следует логичный ответ. Представлюсь. Элтон Брэдшоу. Территориальное подразделение СБ, а вы, соответственно, будете Рене Жозеф Дьегорон, Соня Кушнир, Том Ульвер и Владимир Щербань, верно, обводит нас тяжелым взглядом. Остается только кивнуть. Кстати, мою затруднительную для большинства иностранцев фамилию СБшник произносит четко и правильно. У всех у вас имеются схожие, не скажу, неприятности, но безусловно сложности. Причем вам, Соня, не возражаете, если буду обращаться просто по имени. Они уже стоили приличного места работы, и всех остальных с хорошей вероятностью ждет то же самое. Меня, вряд ли, вставляю свои 5 копеек, если увольнять будут за то, что я не выполнил порученного задания, так оно прямо сейчас успешно выполняется. Это как? Удивленно спрашивает Рене. Ты сидишь здесь, а там работа делается сама собой. Хитрый, смеется Соня, опережая мой ответ. Сам прохлаждаешься здесь, а там жена вкалывает за двоих. Соглашаюсь, таково одно из преимуществ правильной семейной жизни. При должной организации можно подменять друг друга. Брэдшоу выразительно покашливает. Владимир, вы полагаете, что работа в ваше отсутствие сделана должным образом? Я бы не был столь уверен. Пожимаю плечами. То, что предполагалось по плану, Сара сделала. Если кто-то хотел большего, заранее об этом нам не сообщали. Вы действительно хотите создать мне дополнительные трудности, вздыхает СБшник. Почему бы просто не выслушать предложение, которое мне поручено всем вам сделать от имени мистера Аттенбора? Вот не люблю, когда на мне верхом пытаются ездить те, кому я этого не позволял. Отвечаю в том же тоне. Почему бы вам просто не озвучить это предложение без ссылок на то, какое деблагодеяние всем нам тем самым оказывает? Влад, помолчи, пожалуйста, перехватывает управление беседой Рене. Элтон, вскрывайте карты. Вслепую не играем. А мне вообще, знаете, не до игр. Картами и костями пусть другие пробавляются. Предложение мистера Аттенбора, должность в аналитическом отделе, который сейчас создается в рамках одной из структур под патронажем СБ, резиденция в Форт-Ригане. Оклад для начала плюс 15% от вашего нынешнего, дальше как себя покажете. Задачи отдела и прочие организационные моменты узнаете на месте в случае согласия. Массаркш. Предложение, вообще говоря, красивое. Со всеми подтекстами, красивое. Форт-Риган, столица штата Манхэттен, одноименного острова в составе АСШ. Как там Миша Кушнир говорил, за орденом, будущее. Поэтому надо устраиваться при штатах, ибо они нашему ордену ближайшая родня. С глобальной точки зрения так и есть. Пока орден монопольно держит ворота, будущее всех прочих территорий он и контролирует. И все замечания о том, что орден, он разный, остаются лирикой в пользу бедных. В рамках любой крупной конторы есть свои проекты, иногда нескольких направлений, и случаются свои подковерные игры. Это не мешает организации существовать как единому целому и иметь общий план развития, схему совместной работы и правила комплексного взаимодействия по всем этим направлениям. Вопрос в другом. Я хочу погружаться в орденские подковерные игры еще глубже. Сейчас, на базе Латинская Америка, я... Конечно, орденский сотрудник в штате и при твердом расписании, однако имею достаточно степеней свободы, чтобы подрабатывать и на портофранковскую патрульную службу, и на Чарли Вонга в помощнике, соответственно, если вдруг Донна Кризи либо ее начальство решит, что Влад Щербань в маттехотделе базы им более не нужен, так у меня уже готов крепкий запасной аэродром в Порто-Франко. Понятно, что без Сары я в Форт-Риган не перееду, это Брэдшоу так или иначе утрясет, тут и обсуждать нечего. Но аналитический отдел, да еще в СБ, эта работа уже режимная, и при такой должности я с хорошей вероятностью становлюсь носителем гостайны и практически невыездным. Вход рубь, выход не предусмотрен. Ответ нужно дать немедленно, интересуется Том.